1974 году сегрегированные школы Чикаго и Детройта почти на две трети состояли из детей представителей национальных меньшинств. Нью-Йорка и Филадельфии на 60%. Если в самом городе Балтиморе национальные меньшинства составляют 70% учащихся, то в его пригородах 92% школьников составляют дети белых. Все это Берри говорила в юбилейный год. Прошло как раз 25 лет после принятия решения Верховного суда Соединенных Штатов Америки по делу Браун против Совета просвещения. Что касается высшего образования, то в 1977 году более половины негритянских студентов довольствовались одногодичными колледжами вместо четырехлетних вузов полного профиля. По данным Уотсона, автора соответствующего раздела в докладе Национальной городской лиги о положении Черной Америки, на технических и инженерных факультетах американских вузов черные составляли менее 2% общего числа учащихся. На сельскохозяйственных и горнорудных отделениях вузов их вообще не было. В 1977 году, по оценке профессора Нью-Йоркского университета Стент, число негров, вынужденных бросить учебу в вузах, превысило число поступивших в колледжи. Море расовой дискриминации в Соединенных Штатах Америки неисчерпаемо. Взять проблему жилья. Минимум четверть черного населения США живет в гетто. Первые гетто возникли в начале 20 века по инициативе городских и федеральных властей. В 30-40-х годах правительство поощряло приток населения в пригороды. Имелось в виду создание однородных расовых районов, в сущности, закрепление сегрегации. В 1946 году в петиции, адресованной ООН, Национальный конгресс черных сообщал: в Соединенных Штатах в 1940 году было 3,3 миллиона жилых единиц для негров. Из них более 1 миллиона нуждалось в капитальном ремонте. Почти 2 миллиона жилищ не имело водопровода. На юге положение хуже. Более 70% всех домов в этом районе, где живут черные, не имеют ни электричества, ни водопровода. А что Вашингтон? В 50-х, 60-х годах там торжественно оглашали программы ликвидации трущоб. Потом их сломали. Дело недолгое. Но жилья нового почти не строили. К 1967 году лишь 3% разрушенных строений было заменено новыми. В 50-е, начале 60-х годов курс на сегрегацию в городах формально не выдвигался. Но комиссия Соединенных Штатов по гражданским правам констатировала: сегрегация в государственном жилищном строительстве продолжалась и усиливалась. Немногое изменилось и в 70-х годах. Разве что больше стало словесной заботы и декларативных законов о справедливом решении проблемы жилища. Удивительным аргументом сторонников расовой однородности в городах США является тезис: черное население сознательно предпочитает жить в гетто. Совсем не предпочитает. Социологические исследования показывают, что не более 20% черных хотели бы остаться в черных районах. В США пытаются доказать, что черное население по экономическим причинам не может позволить себе оставить трущобы, переехать в более подходящие места жительства, особенно в пригороды.